Глава 27. Клинок и трезубец. За большими распахнутыми окнами апартаментов Ипполита Германовича Бестужева становилось все темнее. Теплый вечерний ветерок медленно шевелил длинные полупрозрачные шторы. В бассейне на террасе была включена подсветка, и голубой свет тускло освещал площадку, огороженную высокими стеклянными бортиками. Туз поднялся на верхний этаж здания и направился к дверям апартаментов. Лолу он пока не видел, но точно знал, что она где-то здесь. Бестужев не взял их с собой в особняк Комиссаровых, велев охранять старинный судовой журнал с этого проклятого корабля. «Анаит может попробовать забрать его обратно», — сказал телохранителям Ипполит Германович. «Старуха хоть и старается казаться дружелюбной, но я цену ее дружбе знаю. Сама она сюда не пройдет, но запросто может прислать кого-нибудь еще. Так что держите ушки на макушке». Туз толкнул дверь и, отодвинув в сторону длинную штору, шагнул в просторную темную гостиную. Да так и замер на пороге. Сейф Ипполита Германовича, стоящий у дальней стены, на которой была развешана коллекция старинного оружия, был открыт, а рядом с ним выпрямлялась темная женская фигура, но это точно была не Лола. Кто-то гораздо стройнее и грациознее его напарницы. «Эй!» — яростно рявкнул Туз. «Ты кто такая?» На женщине был черный кожаный костюм, облегающий тело, словно боевой доспех. Ее лицо скрывала странная маска в форме паука, темные волосы были заплетены в длинные толстые косы. В левой руке женщина держала судовой журнал «Арканума», который только что вытащила из взломанного сейфа. На глазах Туза она сунула книгу в сумку, висевшую у нее на поясе. В ее правой руке ошеломленный телохранитель увидел блестящий металлический жезл почти метровой длины, покрытый затейливой резьбой. Туз ринулся на женщину с кулаками, а она проворно отскочила в сторону, взмыла в воздух и врезала ногой ему в бок. Громила охнул от боли, но тут же снова бросился к ней и сделал несколько резких выпадов, намереваясь достать ее. Женщина проворно уворачивалась от ударов, пригибаясь и ловко проскальзывая под его руками. Стоило ему замешкаться, как ее кулак, затянутый в черную кожу, с неожиданной силой вмазал ему в челюсть. Туз едва удержался на ногах, но все же схватил ее за запястье и перебросил через себя. Женщина с размаху ударилась спиной о пол. Туз поставил ботинок ей на горло и гнусно захихикал. «Ну что, не ожидала, Мымра?» — спросил он, наклоняясь. «Давай сюда книгу!» Вместо ответа незнакомка вскинула жезл, и он с щелчком раздвинулся, став вдвое длиннее. Его набалдашник раскрылся, словно лепестки цветка, превратившись в три острых сверкающих лезвия, которые устремились прямо в лицо Туза. Громила едва успел отдернуть голову, трезубец просвистел у его левого уха. Он испуганно отскочил назад, и незнакомка тут же ударила его ногой в пах. Туз с воплем рухнул на пол и скорчился в позе эмбриона. Женщина подтянула ноги к груди, рывком вскочила, затем метнулась к двери, но путь ей преградила подоспевшая Лола. Она лишь мельком взглянула на стонущего на полу Туза, выхватила из-за пояса складной нож бабочку и щелчком раскрыла его. «Она стащила журнал», — просипел Туз, силясь подняться с пола. Незнакомка мельком огляделась по сторонам и резко встряхнула свой жезл. Лезвия не исчезли. Но трезубец укоротился, теперь он снова был около метра длиной. Лола кинулась вперед, выставив перед собой нож. Незнакомка крутанула трезубец, и нож вылетел у Лолы из пальцев. Но телохранительница тут же метнулась к стене, на которой висело несколько мечей, и схватила самый длинный из них. «Ты не уйдешь», — глухо произнесла она. Незнакомка не ответила, внимательно глядя на нее сквозь прорези маски. Лола принялась рассекать воздух мечом направо и налево, стремясь достать незнакомку. Та ловко отбивала ее выпады трезубцем и наносила удары сама. Звон оружия наполнил темное помещение. Лола нанесла сильный рубящий удар сбоку. Незнакомка проскочила под мечом и с силой пнула ее в живот. Лола, охнув, отлетела назад, но в этот миг на грабительницу снова бросился туз. Незнакомка отмахнулась трезубцем, и острые лезвия вспороли плечо мужчины, брызнула кровь. Туз вскрикнул от боли, но не отступил. Тогда незнакомка легко метнулась в сторону и с такой силой ударила туза ногой в поясницу, что громила вылетел на террасу и рухнул в бассейн, подняв фонтан брызг. Лола ударила по кнопке вызова охраны пансионата, расположенной на стене рядом с дверью. Затем снова кинулась на незнакомку, размахивая мечом. Трезубец и клинок с лязгом скрестились. Грабительница, развернувшись спиной, легнула Лолу ногой. Лола резко прыгнула в бок, схватила чужачку за косы и рванула на себя, намереваясь обхватить ее за шею. Незнакомка дернула головой назад, врезав затылком по носу телохранительницы. Лола завопила от боли, сгребла грабительницу в охапку и с силой швырнула ее на стеклянное ограждение. Та врезалась в бронированное стекло, едва не выронив свой трезубец. Мокрый туз уже выбирался из бассейна. «Стоять, тварь!» — тяжело дыша крикнул он. «Все равно не уйдешь!» Лола подскочила к барной стойке у бортика бассейна и вытащила из-под нее пистолет. Быстро сняла его с предохранителя и наставила на грабительницу. «Журнал!» — приказала она. «Живо!» Женщина в маске паука лишь презрительно усмехнулась, а затем взлетела вертикально в воздух и с легкостью перемахнула через ограждение крыши. Туз и Лола кинулись к ограде, но увидели лишь, как грабительница стремительно уносится вниз.